Вот, право слово, после возвращения из Колдубинска время пошло как-то суматошно. Приехали мы под утро, и я едва успела забросить в угол рюкзак, сбегать в душ, переодеться и выпить кофе. О еде после беспокойного сна в машине даже думать не хотелось. Выпила кофе, покурила и рысью на работу. Хорошо, хоть пользуясь привилегиями служителей закона, Эрин догадался отобрать у дроу наш верный Нуэны и оставить под окнами. Пешеходка там, не пешеходка, инчичекисты мы кровавые или кто? Так что по дороге в управление мне удалось урвать еще минут 20 сна, а потом закрутилось. Нет, ну естественно, что от большей части последствий нашей колдубинской эскапады я была рыцарственно избавлена. Но скажу по чести, не знаю, что я предпочла бы, будь у меня выбор, лаяться с Идханом и более высокими инстанциями или закапываться с головой в бумаге. На то и другое меня бы точно не хватило. Поэтому труд был разделен по-честному. Мне отчеты, Эрин Рандиру все остальное. Начиная от смешков коллег по поводу великой колдубинской резни бензопилой и ночных допросов лиц дриадской национальности и заканчивая ведром грязной воды, вылитым на штаны. Тоже своего рода признание. Досадливо хмыкнув, я проводила взглядом упорхнувшего на ковер к прокурору напарника и поморщилась. Все правильно, не надо меня сейчас подпускать к лешим и дриадам. И вообще, уберите от меня топор, уберите. Я лучше к бумажкам вернусь. Хе, это же тоже своего рода месть, опосредованная, так сказать. Из чего делают бумагу? Вот то-то же. Тамаринт Подофилович Стробил годился колдубинскому маньяку, если не в духовные сыновья, то в любимые ученики точно. Такой же вредный, коварный, самодовольный и не гнушающийся самых разных методов в достижении поставленной цели. Должно быть, лешему очень льстила возможность безнаказанно орать на эльфа, который минимум на 150 лет старше. Прокурор грозил тюрьмой, трибуналом и ссылкой в деревню Гадюкино. Обвинения в адрес капитана Аптелемнара простирались в широком диапазоне от непрофессионализма до разжигания межрасовой вражды. Но Эрин стоял насмерть, утверждая, что уже на этом этапе следствия заподозрил в убийце магов Дендроманта и допрашивал дриад исключительно из соображений возможной причастности к запретному колдовству. Эльф давил на национальную магию детей леса, леший прокурор на превышение полномочий. Получалось что-то вроде перетягивания каната. Одно хорошо, Бурат Карлович сидел нынче в следственном изоляторе и больше не мог убивать и насиловать. Прокурор бы с огромным удовольствием устроил Аптелемнару публичную порку, но чинить расправу над тем, кто собственноручно поймал самого опасного преступника последних лет, чревато непредсказуемыми последствиями. Досталось Эрин Рандиру и за похищение напарницы, и за переполох в елочках, и за колдубинского мэра, который, оказывается, просто запутался в личных проблемах, и даже за надругательство над памятью народного героя Фреда Кругера. И чем больше Тамаринт наворачивал абсурдных обвинений, тем отчетливее Эрин понимал, что все эти крики – лишь пустопорожнее сотрясение воздуха. На самом деле прокурор прощупывает его на крепость нервов и степень сопротивляемости нападкам. А вот зачем он это делает – совсем иной вопрос. Нокаутированная старушка-паранойя очухалась от колдубинского шока и снова заявила о своем существовании. И тут же была с позором изгнана в глубины подсознания. Зря, конечно, как оказалось впоследствии. Но кто ж знал-то, верно? Таким образом, стоически выдержав шквал критики, Эрин сумел уберечь себя и Нолвенде не только от комиссии по этике, но и от обычного служебного расследования. Хотя настроение у него было испорчено окончательно. И то ли в таком настроении объезжать цветочные магазины не следует, то ли балроговосиреневые ирисы действительно столь редки в это время года, но во всем распадке не нашлось ни единого цветочка искомого вида. Инчичекисту предлагали изумительной красоты розы всех оттенков, роскошные тюльпаны и удивительные орхидеи, не считая лилий, гербер, гвоздик и фиалок. Удаляться от города слишком далеко Эрин не рискнул, памятуя о том, что поиски сиреневого цветочка могут закончиться в логове чудища. «Перворожденные не сдаются», — сказал себе он и взялся трясти всех осведомителей. В кои-то веки появился повод воспользоваться служебным положением, причем повод крайне серьезный и важный. Стукачи слегка ошалели от неожиданности. Некоторые пытались отшутиться или сказаться больными, но злой эльф отнюдь не шутил и больничные листы к рассмотрению не принимал. «Мне нужны сиреневые ирисы, Уцлатарк». «Начальничек, ты б чего попроще придумал?» – заныл орк. «Где я тебе их найду?» «Где хочешь, там и ищи. Они нужны мне к завтрашнему вечеру, и ни секунды позже, иначе я припомню тебе все старые грешки». А Уцлатаргу было о чем припомнить по-любому. НЧЧК только потому смотрела сквозь пальцы на его маленький бизнес с вампирами, что он стучал на контрагентов почище колдубинских дятлов и не имел прямых контактов с кровососами-подпольщиками. Самое странное, что никому из подопечных не пришло в голову, что цветы нужны капитану Аптелемнару для девушки. Все знали, эльф – бессердечная сволочь, и всякие сантименты ему чужды.